оттеснящихся на них до крайности схематично, условно обозначенных человечков, уже веет леденящим фантазмом империи муравейника, превращающей человека в объект насилия, а самое насилие — в формальную процедуру. Но фигурки схвачены в динамических напряженных позах и разбросаны в живом, игнорирующем законы симметрии беспорядке. Нечто подобное можно наблюдать и в трансформации ритуальных бронзовых сосудов. Они теряют стройность форм, расплываются, обрастают украшениями, и пышный их облик словно являет образ прихотливого и чувственного желания. То же и в музыке. Древняя ритуальная музыка перестала прельщать слушателей, свелась к отвлеченной схеме, хотя, и это примечательный факт, осталась эталоном. В обиход же вошли новые музыкальные формы, считавшиеся тогдашними моралистами развратными. Барокко в искусстве, макиавелизм в политике. На политической сцене эпохи действуют большие и малые деспоты, столь же жестокие, сколь и распущенные. Рядом с ними стоят вероломные и своевольные полководцы, администраторы, дипломаты. Им с виду противостоят, а в действительности их дополняют так называемые странствующие люди долга. Не жалевшие ни своей, ни чужой жизни ради отмщения за поруганную честь. Культ чувственного удовольствия, настроение анархической больницы были оборотной стороной военно-бюрократического бездушия. Из всех философских школ Древнего Китая даосизм представляет, пожалуй, наиболее радикальную и, во всяком случае, наиболее продуманную и последовательную попытку примирить подлинность с безличной судьбой, опыт собственного могущества с подавляющим индивидуальность порядком деспотии. Утверждая связь несвязуемого, Джуанзи провозглашает торжество игры, которая помещает возможные точки отношения к миру в бесконечную перспективу посредования, не подчиняя их тому или иному догматически установленному принципу. В игре доводится до предела контрастная событийность своего и чужого, личной воли и анонимного порядка, испытующего и испытуемого. Джуанзи до такой степени предан игре, что распространяет ее даже на древние символы святости, упраздняет с ее помощью дистанцию между богами и людьми, но делает это для того, чтобы собрать воедино божественное и человеческое и позволить человеку интериоризировать, схоронить в себе небо. не поклонение богам, а включение их в себя, низведение небес до земли составило впредь содержание религиозного подвижничества даосов. Даосская философия в своей основе не есть школа или течение мысли, она представляет самое сердце культуры, поскольку именно игра и коммуникация, а не идеи и не формулы, вдыхают в нее жизнь. Ее источник, не отливающаяся в законченные продукты, неопределенная и вездесущая творческая стихия, которая в равной мере заявляет о себе в снах и воображении, игре и смехе, грезах и видениях, во всяком первичном дочувствовании, доверии, допонимании, прежде чем она станет тем или иным видом творческой деятельности и перейдет в признанные культурой формы. Это творческое бытие, равно принадлежащее жизни и культуре, не поддающееся концептуализации, но составляющее неограниченный контекст мысли, связывает все формы человеческого сознания в крайне неопределенном, но более безусловном единстве, чем связи понятийных схем. Оно преломляется в сознании каждого бесконечно разнообразной игрой граней единого кристалла. Остается свести воедино то, что не сходится в уме, забытое и предвосхищаемое, фантастическое и безыскусное, жертвуемое и ничейное. Здесь мы достигаем предела субъективного и воспринимаемого языка и должны шагнуть к внесубъективному и невоспринимаемому языку начала, не имеющего продолжения. Джуанзы не стремится ни доказывать, ни убеждать. Он лишь предлагает каждому испытать себя жизнью и найти самому, с чем ему легче и радостнее всего живется, и жить с этим, ибо каждое дело поверяется его плодами. Малявин.